беспартийные и казаки – 64. Во Вторую Думу вошло значительно большее количество социал-демократов, чем в Первую. Среди них были опытные ораторы, такие как меньшевик Ираклий Царетели и большевик Григорий Алексинский. Пропорционально меньшевики под руководством Царетели имели преимущество в социал-демократической фракции Думы. Они возражали против жесткой тактики Ленина. Он был разочарован деятельностью фракции, считая, что она придает Думе самостоятельную политическую ценность и этим помогает фракциям, выражающим интересы средних классов, в частности, кадетам. Он, например, расценивал как грубую политическую ошибку голосование за депутата-кадета при избрании председателя Думы. Между тем, отношения правительства и Думы быстро ухудшались. Дума отказалась поддержать программу Столыпина, но в то же время различные фракции Думы при отсутствии твердой центральной группы не могли выработать собственную программу. Радикалы и центристы только критиковали деятельность правительства. Это был тупик. Даже отставка правительства не исправила положение, поскольку в Думе не было твердого большинства. Столыпин начал подумывать о роспуске Думы. Он лишь нуждался в удобном предлоге. Такой предлог ему представили революционные высказывания социал-демократов. 13 мая 1907 года в Лондоне собрался 5-й съезд РСДРП. Его заседания проходили в Лондонской социалистической церкви. Примечание. Речь идет о Лондонской церкви братства, в которой пение религиозных псалмов чередовалось с выступлениями ораторов-социалистов. Во время пребывания редакции «Искры» в Лондоне Ленин посещал эту церковь, чтобы изучать психологию и настроение английских рабочих. Примечание переводчиков. Было около 300 делегатов. Считалось, что каждый из них представлял 500 членов партии. Согласно такому подсчету, в партии в то время должно было состоять около 150 тысяч членов. По всей вероятности, эти данные оказались сильно преувеличены. Нужно добавить, что имелись в виду члены не только РСДРП, но и всех других социал-демократических групп Российской империи, исключая Финляндию. Численность большевиков и меньшевиков была примерно равной, а среди автономных национальных групп поляки шли с большевиками, бунт – с меньшевиками. Решающей для соотношения сил оказалась латышская группа, которая в основном поддерживала большевиков и давала им перевес. Поэтому принятые съездом резолюции преимущественно носили большевистский характер. Большевистским был и вновь избранный Центральный комитет. Большевики жестко критиковали социал-демократическую фракцию в Думе, хотя съезд отклонил предложение осудить деятельность думской группы. Он выразил уверенность в том, что в дальнейшем группа будет действовать в соответствии с намеченной съездом линией и под руководством Центрального комитета. Так как в новом Центральном комитете преобладали большевики, такая резолюция подчиняла думскую группу ленинскому контролю. По вопросу о Государственной Думе съезд одобрил большевистскую резолюцию, внеся в нее небольшие изменения. В резолюции говорилось о необходимости борьбы не только против самодержавия, но и против предательской политики буржуазного либерализма, лозунг которого «беречь Думу». Основные положения этой резолюции гласили: непосредственно политическими задачами социал-демократии являются: а. Пояснение народу полной непригодности Думы как средство осуществить требования пролетариата и революционного среднего класса, в особенности крестьянства. Примечание. В резолюции съезда революционной мелкой буржуазии. Примечание переводчика. Б. Пояснение народу невозможности осуществить политическую свободу парламентским путем, пока реальная власть остается в руках царского правительства. и пояснение неизбежности открытой борьбы народных масс с вооруженной силой абсолютизма, борьбы, имеющей целью обеспечение полной победы, перехода власти в руки народных представителей,